предвкушении своего освобождения, встретив человека после стольких лет, он даже сообщил мне свое имя, но затем он снова вернулся к жизни. Вполне вероятно, что остатки его здравомыслия были полностью разрушены. Укх, это что, гоблин, черт, он просто огромный на фоне других. Ну, гоблин по-прежнему гоблин, сильный гоблин, одолеть его, принести в жертву предкам. Гравилья и Гаруда потянулись за своим оружием, я поднял руку и остановил их, после чего сам направился к Губриэлю. «Собираешь одолеть его самостоятельно?» Я кивнул своей головой на вопрос Гравилии и вытащил свой серебристый меч из ножен. «Самец! Смерть! Смерть!» Губриэль сильно взмахнул из-за головы своим железным посохом в мою сторону. Я резко рванул к нему. Расстояние между ним и мной сократилось в одно мгновение. Серебряный меч пронзил его сердце. Хлоп! Тело Губриэля наклонилось вперед. Я прошептал ему: «Прости меня! В этот раз я обязательно пройду это подземелье». Губриэль не ответил мне, он лишь рухнул вперед с расслабленным выражением лица. Посмотрев на его мертвое тело пару секунд, я обернулся к своей группе и сказал, на что уставились. Вперед, на следующий этаж, 5-10 этажей, лабиринт, находящийся на покрытой густой растительностью поляне. Это место, где обитает огромная стая гигантских синих волков и королевских зубастых тигров. Место, где моя предыдущая группа вступила в отчаянную борьбу. Вернее, этой борьбой сложно было назвать. Они ведь не смогли убить даже одного волка. Но с другой стороны, моя нынешняя группа. Гаруда крушить. Уа-а-а. Взявшись обеими руками за один из своих топоров, Гаруда, словно вихрь, начал вращаться. И хоть это и простая в своем исполнении техника, но в его руках это выглядело так, будто он разрезал своим топором не волков, а фрукты. Словно эта стая волков оказалась в самой настоящей мясорубке. Сдохните, твари. Вот черт. Ха. Вот вам, ублюдки. Захлебнитесь своей собственной кровью, черти. В отличие от Гаруды, Гравилья наносила точные удары по слабым местам этих волков своим копьем. Чаще всего она поражала их глаза или шею. Иногда волки нападали на нее сбоку, где у нее была брешь в обороне. Но Кайл блокировал эти атаки своим щитом. Конечно, Кайл не только блокировал атаки, но и успевал ранить волков, отчего последним не оставалось ничего, кроме как в отчаянной попытке достичь хоть чего-то снова напасть уже на него. Итак, моя группа постепенно убили всех волков. Этот бой не был похож на полное истребление противника, но и назвать это сложной битвой язык не поворачивался. Благодаря этому мне не пришлось снова столкнуться со странным событием, когда босс с 10-го этажа спускается на 6-й. Мы, как и положено, спустились на 10-й этаж и там вступили с ним в битву. Треск. Электричество, создаваемое рогами босса, атаковало во всех направлениях, но мы поспешно спрятались за спиной Кайла, и он принял эту атаку на себя своим щитом. Кадум. Послышался сильный звук столкновения молнии со щитом Кайла, но он спокойно выдержал этот удар и по-прежнему твердо стоял на ногах. Судя по всему, его щит обладает неким параметром сопротивления магическим атакам. Электрические дуги, испускаемые боссом, исчезли. Все, он закончил свой грозовой удар. Я нападу на него спереди, а Гравилья и Гаруда по бокам. Этот монстр больше не сможет воспользоваться атакой подобного уровня. В лучшем случае это будет одиночная вспышка электричества по типу молнии. Кайл, следи за ситуацией и при необходимости останавливай эти атаки. Вперед! Как только я это сказал, мы заняли наши позиции. Я направился прямо к боссу, перетягивая таким образом его внимание на себя. Тем временем Гаруда и Гравилья, подготавливая свои самые сильные атаки, будут обрушивать их на босса, когда тот будет показывать брешь в обороне. А если тот войдет в состояние ярости и начнет метать свои молнии, Кайл успешно будет блокировать их. Ах, вот оно. Вот что я называю нормальной группой. После того, как я в течение уже долго времени работал в одиночку, ощущение от работы в адекватной группе было довольно сладким. В какой-то момент я даже захотел, чтобы это длилось чуть дольше. Нет, как бы это ни было приятно, но всему есть предел. Иначе есть риск стать зависимым от этого. Я взмахнул своим мечом в сторону усталого волка. Волчья погибель. Этот удар перерубил шею волка-босса. Лишившись своей головы, его тело мгновенно рухнуло на пол, а голова упала на землю. Затем отскочила от нее один раз и перекатились несколько раз по полу. Как только волк-босс погиб, члены моей группы расслабились и вздохнули с облегчением. До меня доходили слухи, что боссы подземелья особенно сильны, но я никогда не думала, что настолько. Я смертельно устала, Сев на пол, проворчала Гравилья. «Мне любопытно, как ты запоешь после того, как ты заглянешь сюда», — сказал я, постукивая по большому сундуку с наградами, который ждал нас в конце комнаты с боссом. Когда эта тройка подошла ко мне, я открыл его. Внутри были награды за прохождение с 5 го по 10 этажи. Меч сокола, кольцо ветра, щит бури, серьги молнии, золото в размере 10 000 и прочие мелочи. Сначала Гравилья, Кайл и Гаруда с глупыми лицами уставились на все это, но затем они широко улыбнулись. Я понимаю их чувства, ведь чем больше наград вы получите после тяжелой работы, тем слаще она кажется. После обсуждения, кто что возьмет себе, добыча была распределена следующим образом. Гравилья получила серьги молнии, Кайл – щит бури, Гаруда – меч сокола, я – кольцо ветра. Изначально я присматривался к мечу сокола, но воин не носить безделушки, надеть кольцо, оскорбить предков. Я решил удовлетворить упрямую настойчивость Гаруды. Все-таки он в чем-то был прав. Дикарь, который носит крошечные аксессуары, выглядел бы и вправду комично. Кроме того, я сомневаюсь, что это крошечное кольцо налезло бы ему на палец. Разделив полученную добычу, мы сделали перерыв, соорудив небольшой костер. Скорее всего, из-за того, что мы получили неплохую добычу, атмосфера в группе была довольно оживленной и расслабленной. Я, есть жена, сын. Она красивая, наверное. Хорошо слушать меня, хорошо учить сына. Хорошая мать. Что-то это больше похоже на пустые слова. Ха-ха, ты даже не сказал, что она красивая. Только, наверное. Но ты ведь дикарь, поэтому ты родом из княжества Полике, верно? Почему парень вроде тебя, у которого еще к тому же есть семья, приехал в другую страну и стал авантюристом? Сын, стать превосходный воин. Надо помочь стать превосходный воин. Требует много денег. Ага, то есть работящий папочка. Я то думал, он очередной непрошибаемый мышцеголовый дикарь. Внезапно я почувствовал себя немного в замешательстве. Скучаешь по семье? Скучать. Жена, сын тоже. Много. Интересно, когда встретиться снова? Гаруда смотрел на костер с слегка влажными глазами. Вместо пустых слов утешения я просто похлопал его по спине. И пока я делал это, Гравилья, которая до этого молча слушала наш разговор, сказала: «Я уже давно задаюсь вопросом, но ты ведь принадлежишь к знати». «Да, это довольно необычный вопрос. Знать значит, признаю, что я обладаю исключительной внешностью, но нет, я не дворянин. Нет, я не про твою внешность. Твой меч, вернее его навершие. Такое чувство, будто я его уже где-то видела». Я взглянул на него. Это было навершие серебристого цвета с выгравированным на нем изображением орла, готового в любой момент воспарить в воздух. Я подобрал его на улице. Вернее, не на улице, а на полу арены. Кому же он принадлежал до этого? Вроде этот меч носил с собой тот парень по прозвищу «Синяя роза» или что-то вроде того. Его меч просто валялся на полу арены. С первого взгляда, когда я обратил на него свое внимание, мне показалось, что острие этого оружия сделано из довольно необычного материала, поэтому я взял его себе. Так выходит, это навершие, эмблема дворянской семьи? Не уверена, но кажется, что да. Может быть, королевство Алития? Последние слова Гравилья пробубнила, давая таким образом понять, что она не уверена в своем предположении. Ладно, это не важно. Я могу это выяснить сам и позже вернуть это оружие семье, которой оно принадлежит. А пока перестань нести чепуху и ложись отдыхать. Завтра будет намного тяжелее по сравнению со сегодняшним днем. Как я и говорил, по мере того, как вы спускаетесь глубже, сложность этого подземелья растет. 5-10 этажей для группы авантюристов ранга С не представляли сложности, но на 10-15 даже им уже придется попотеть. Умри, ублюдок. Копье Гравилии пронзило лицо кобольда. Кобальд, похожий на собаку монстр. Они перемещаются на двух ногах. Люди описывают их как прямоходящих собак с горбатой спиной. Их уровень колеблется в районе 20-25. Поэтому, если вы авантюрист ранга С, средний уровень которых равен 30, вам придется так или иначе приложить некоторые усилия для того, чтобы одолеть такого противника. Тук, канг, крррр, канг, канг, канг, крррр. Хватит шуметь, твари. Их было слишком много. Сначала было всего лишь 2 или 3 кобольда, но как только они начали громко лаять, другие кобольды повылазили из всех щелей. И по мере того, как время шло, ситуация приняла такой поворот, что в данный момент нас преследовали десятки кобольдов. Шуф, болт, выпущенный из арбалета кобольда, прошел в считанных миллиметрах от щеки Гравили. Вот черт, эй, Кайл, неужели ты разучился как следует блокировать атаки? Ты хочешь остаться вдовцом? Перестань так смотреть на меня, просто блокируй как следует их атаки. Неужели щит, который ты получил до этого, является простым украшением? Возьми в обе свои руки по щиту, не делай выражения лица, будто ты только об этом додумался. Просто сделай это уже, быстрее, охота, больше, больше. Кровь воина кипеть, этот жадный до крови безумец. Эй, ты, дикий ублюдок, беги, а не стой там, горячая ты голова, не тащи нас тут всех на верную смерть. Ха-ха-ха, это просто невыносимо, почему я ввязалась в это? А, точно, Клауд, прикажи ему. Что, ты сейчас реально улыбаешься, серьезно, по-твоему, эта ситуация смешная? Гравилия, взглянув на мое лицо, выругалась себе под нос и сильно нахмурилась. Кажется, я не смог проконтролировать свои эмоции на лице. Но почему мне так весело от сложившейся ситуации? Как давно я в последний раз испытывал нечто похожее, когда меня преследовали? Самое яркое и похожее воспоминание – это погоня за мной специального отряда уничтожения под самим руководством командира 3-й армии короля демонов. После целой недели беготни по Лиадскому лесу мне кое-как удалось избавиться от них. Вроде так это было, черт, чтоб ты сдох. Перестань смеяться и скажи уже наконец-то, что нам делать. Ты ведь сказал, что будешь лидером, так будь им уже. Давайте игнорировать этих ребят и просто направимся прямо в комнату босса. Чего? Я сейчас правильно все поняла, можешь еще раз повторить? Просто напрямую прорвемся к комнате с боссом. Ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Гравилия, удивившись моим словам, начала странно хихикать, а затем указала свои пальцы на преследовавших нас кобальдов. Прямо в комнату босса, вместе с ними, вам не хватает трудностей в жизни, лидер, хотите заодно и нам усложнить жизнь? Поверь мне, мы не умрем, просто следуйте за мной, вперед. Каким обр, всем приготовиться, для начала мы должны пробить себе путь. Гаруда и Гравилия, вперед, ладно, убивать. Гравилия вместе с Гарудой прорвали нам путь через окруживших нас к этому времени кобальдов. Девушка по-прежнему наносила смертельные раны в уязвимые места противников, а дикарь грубо работал своими топорами, нарезая противников перед ним. Пока они пробивали нам путь, я вместе с Кайлом отражал направленные в них болты арбалетов. Каждый из нас работал согласно своей роли, и вскоре, спустя несколько часов бега, мы оказались прямо перед комнатой босса на 15-м этаже. Какая скорость! Всего лишь за несколько часов мы добрались с 11 до 15 этажа. Невероятно! Я знаю, что вам тяжело, но потерпите еще немного. Видите те большие каменные врата? Как только мы пройдем через них и закроем их, кобальды больше не смогут преследовать нас. Ответа на мои слова не последовало. Возможно, это из-за того, что они устали настолько сильно, что даже не могут уже сказать мне пары слов. Мы подбежали к вратам, ведущим на арену с боссом, и вошли внутрь. Что за? Почему дверь не блокируется? Ее все еще можно открыть с той стороны. Эй, Клауд, что, черт возьми, происходит? Ты уверен в том, что сказал нам до этого? Гравилия, закрывшая каменные врата, была в недоумении. Конечно, я уверен. Эта дверь должна стать запертой сразу после того, как вторгшаяся группа войдет внутрь. Гравилия, приняв странное выражение лица, в очередной раз попыталась толкнуть врата, но теперь они даже не шелохнулись. Ну и что теперь? Заперты с двух сторон? Ну, не совсем так. Бум. Вот теперь, да, комната босса на 15 этаже имеет форму круглого коридора, и в дальней его части послышался тяжелый игулкий звук. Сквозь темноту, куда не мог проникнуть свет факела, начала появляться большая фигура, а затем вышел он. Кр-р-р-р-р. Кобальд необычной формы, ростом около 3 метров в высоту и соответствующей этому телу мускулатурой. У него было 4 руки и в каждой было свое уникальное оружие. Меч, молот, топор и огромная алебарда. Он начал размахивать своим оружием, демонстрируя таким образом свою силу. Силу, которая в разы превосходила любого другого обычного кобальда. Это был босс 15-го этажа, король кобальдов. Скорее всего из-за того, что у него было 4 руки, именно поэтому в игре этот босс смог сделать сразу 2 хода, вместо одного. Урон, который он наносил, тоже был довольно большим, поэтому это ни в коем случае не простой босс. Но теперь это не игра. Хмм, каждый возьмет на себя по руке. С такой мыслью в голове я обернулся, чтобы быстро взглянуть на свою группу. Из-за того, что они несколько часов убегали от преследовавших нас кобальдов, Их состояние было, мягко говоря, не очень. Помимо того, что у них было множество травм по всему телу, в данный момент они были полностью истощены, они даже с трудом дышали. Думаю, рейд на этого босса будет излишним. Это, конечно, было бы весело, но, к сожалению, не в этот раз. Хорошо, ребята, вы отдыхайте, а я пока займусь тем парнем. Я покрепче взялся за свой меч и направился к боссу. Эй, я хочу кое-что спросить у тебя. Пока мясо босса Кабольда жарилось на костре, Гравелия неожиданно спросила меня: «Наконец-то ты решилась хоть что-то сказать. Мне уже даже стало одиноко без твоих постоянных выкриков и ругательств. Если ты обладаешь такими значительными навыками и такой силой, почему ты тогда стоял на месте, когда кобальды окружали нас?» «Я не стоял на месте, но я понимаю, к чему ты ведешь. Причина, на самом деле, очень проста. Я беспокоился, что кто-то из вас мог умереть». «Что?» Гравелия нахмурила брови, словно она не понимала, что я только что сказал. «Да, я беспокоился, что кто-нибудь из вас мог погибнуть там. Неважно, насколько я силен, у меня всего лишь один меч, а кобальдов, наоборот, было слишком много. Разве есть гарантии того, что пока я буду их убивать, один из вас не умрет?» «Нет, именно, теперь до тебя дошло. Поэтому перестань спрашивать бессмысленные вещи и ешь мясо. Наверняка вы потратили много сил после всей той беготни». Я передал мясной шашлык Гравели. Он выглядел просто потрясающе. С него стекал сок после того, как я обжарил его на огне. Она взяла его в руки, но не стала его есть. Вместо этого она задала следующий вопрос. «Просто интересно, планируешь ли ты остановиться здесь и покинуть это место?» «Нет», твердо ответил ей я. «Если бы я собирался остановиться на достигнутом, то в таком случае я бы вообще не пришел в это подземелье. Каждый вход в это место расходует одну попытку, а у этой группы большой потенциал на полное прохождение этого места. Нет ни единой причины, по которой мы должны остановиться здесь». «Хорошо, я поняла». Гравелия кивнула головой на мой ответ, а затем вернула мясо, которое я ей передал на огонь. «Оно же уже готово. Зачем ты это делаешь? Я возьму его чуть позже. У меня все еще есть немного энергии, которую есть куда потратить». «И куда же?» «Я собираюсь заняться сексом с Кайлом». «Что, простите? Мне не послышалось? Секс в подземелье?» «Нет, я понимаю, что ты и Кайл муж и жена. Но не слишком ли это уже? А что такого? Тут же безопасно. А если я сейчас не займусь этим, то я даже представить себе не могу, как я избавлюсь от накопившегося стресса. Вы двое собираетесь заняться этим прямо здесь в коридоре комнаты босса? Вы подумали обо мне и Гаруде? Конечно, вы двое должны будете уйти. А что, если еще осталось несколько живых кобальдов? Это слишком рискованно. Как тогда такой вариант? Вы же оба взрослые мужчины, хотите присоединиться? Я в целом не против. Да ни за что, ты больная. Это будет довольно весело, а ты, дикарь, что насчет тебя? Согласен. Гравелия, демонстрируя свою сексуальность, сжала рукой свою выпуклую грудь. Я нахмурился. «Эй, может быть, для тебя это и норма, но у Гаруды есть семья». «Буду». Он тоже сошел с ума. Будучи озадаченным, я взглянул на Гаруду. Он же, в свою очередь, уверенно смотрел мне в глаза. «И ты, серьезно, успешно воевать? Надо отдыхать, развлекаться, да, в этом, конечно, есть доля правды, но как же твоя семья? Разве тебе не кажется, что это разрушит твою милую семью, приятель?» «Наоборот, тоже верно. Укрепить семью, новую семью, вместе укрепить», ответил мне Гаруда с серьезным выражением на своем лице. Он ни разу при этом не заикнулся. «Укрепить семью, через вот это? Что за бред? Так, разве тебя дома не ждет твоя милая жена? Как ты собираешься с ней встретиться после всего этого? Как ты собираешься смотреть ей в глаза после этого? Неужели у тебя даже не будет и капли вины в твоем сердце? Я сильно в этом сомневаюсь». Гаруда начала избегать моего взгляда. «Ведь будет. Я же прав. Ты, недоносок, смотри мне прямо в глаза. Я больше ничего не понимаю. Делайте, что хотите». Вздохнув, я встал и пошел на выход из комнаты босса. Перед тем, как я закрыл врата, я услышал крик Гравели. «Не смей входить обратно до тех пор, пока я не скажу, что мы закончили, и не вздумай подглядывать. Ты упустил свой шанс». Не отвечая на это, я просто закрыл каменные врата. Облокотившись об них спиной, я, скользя по ним вниз, сел на пол. Оргия. Оргия в подземелье. Это оскорбление для подземелья. Том 1, глава 38. Молю, никогда не работайте с авантюристами, 7. В ожидании, когда эта оргия будет завершена, я начал обдумывать произошедшие за последние два дня события. В битве с боссом Волком каждый член группы добросовестно выполнял назначенную ему роль. После победы над ним каждый из них сиял улыбкой, когда получил свою часть награды. Они кричали и ругались, когда нас преследовали кобальды. Чем больше я размышлял о прошедших событиях, тем больше я мог чувствовать, как уголки моих губ ползут вверх. Было бы замечательно, если бы они смогли принять участие и в сражении с королем кобальдов. Очень жаль, но с этим уже ничего не поделаешь. Честно говоря, даже сражение с боссом Волком было для них относительно сложным. Что уж говорить в таком случае о сражении с королем кобальдов. Столкнулись бы они с еще более серьезными проблемами, прими они участие в той битве. Может быть, в таком случае у них бы не осталось энергии на эти ненужные тут дела. Ха-ах, чем больше я начинаю думать об этом, тем тяжелее мне становиться на душе. Все в порядке, боссов еще будет предостаточно. На 20, 25 и 30 этажах нас ждут следующие. С этого момента мне просто надо будет снизить скорость прохождения этого подземелья для того, чтобы моя группа была в своей лучшей форме, перед тем, как начинать битвы с боссами. С таким подходом мы сможем избежать будущих проблем. Что будет с этой группой после того, как мы завершим это подземелье? Конец, каждый пойдет своим путем, честно говоря, меня это немного разочаровывает. Может быть, мне стоит взять их с собой, если я раскрою им, что я герой. Если пообещаю им славу и богатство после того, как я одолею короля демонов, разве они не примут мое предложение вступить ко мне в группу? Я думаю, это будет неплохим решением. Может быть, они и обыкновенные нипы в рамках игры, но этот пробел можно заткнуть внутренними ядрами монстров и отличной экипировкой. Как долго эти звереныши еще будут заниматься сексом? Мне кажется, уже прошло довольно много времени, с тех пор, как я вышел из той комнаты. Есть предел времени, который можно потратить на это дело. Они там что, уснули, пока занимались этим? Это вполне возможно. Все-таки несколько часов беготни от преследующих их кобальдов так или иначе должны были истощить их запасы энергии. Выходит, я просто так тут ждал столько времени снаружи. Внутренне застонав от потраченного впустую времени, я отворил врата. В мое лицо полетел какой-то острый предмет. Удивившись этому, я схватил его. Он поймал его. Гравилия, для того, чтобы снизить бдительность Клауда, выгнала его из комнаты босса с помощью той чуши, что она сказала ему ранее. Когда он открыл бы врата, она должна была с легкостью поразить его своим копьем из слепой зоны. Он никак не мог быть готовым к такому. Но Клауд схватил ее копье, словно он ожидал этой атаки. Что это за нечеловеческие рефлексы? Гравилия воспользовалась своим кинжалом и попыталась нанести Клауду урон его руке, которой он держал ее копье, не давая ему и секунды на то, чтобы прийти в себя. Клауд отпустил копье и ловко уклонился от этой атаки, а Гравилия в то же время отскочила назад, увеличивая таким образом дистанцию между ними. Она взглянула на Кайла, посылая тому сигнал, чтобы он был готов. «Не беспокойся обо мне, я в порядке. Наш противник опасный, поэтому готовься, будет крайне тяжело». Кайл кивнул головой и приготовил свой щит, выставив его вперед. Гравилия переместилась за спину Кайла, готовясь в любой момент обрушить новую серию атак. Они были готовы начать сражение, но их противник не действовал так, как они того ожидали. Он просто глупо уставился на свою ладонь. Может быть, он уже отравлен? Подумали об этом Гравилия и Кайл одновременно. Что вы творите? От этих слов по их спинам пробежал холодок. Клауд смотрел на них с полным безразличием. Может быть, они и пробыли вместе совсем ничего, но такого взгляда они еще ни разу не видели. Даже когда он избивал их троих в самом начале этого подземелья, его взгляд не был таким. Он зол, вообще-то это даже хорошо, потому что люди, охваченные эмоциями, такими как гнев и злость, чаще всего начинают совершать ошибки. Поэтому это отличный шанс для противников перевернуть ситуацию в их пользу. Нам просто нужно продержаться до того момента, как яд начнет действовать. Яд, который Гравилия нанесла на острие своего копья, был ядом Василиска. Этот яд способен отправить на тот свет даже могущественных рыцарей. Поэтому им не нужно наносить ему глубокие раны, достаточно просто ослабить его до определенного уровня. Возможно, он умрет и от самого яда. Разве не понятно? Это предательство. Предательство, разве тебе не знакомо это слово? Герой Клауд, авантюрист ранга, никогда не сможет в одиночку одолеть того до жути огромного кобольда. Если ты скрываешь свою личность, то тебе нужно поднабраться в этом навыков, герой. Не из-за этого ли тебя бросили твои предыдущие спутники, герой? Не из-за того ли, что ты не способен сделать даже такие простые вещи, герой? Гравелия говорила эти слова, смотря Клауду прямо в глаза. Она надеялась, что от этой провокации он разозлится еще сильнее и полностью потеряет свое самообладание. Однако Клауд оставался с все тем же выражением лица, что и до этого. «Предательство! Предательство! Предательство!» Пробормотав эти слова, Клауд улыбнулся. «Я действительно потерял хватку». Хотя он и улыбался, но тяжелая атмосфера, повисшая в воздухе, никуда не делась. «Гаруда, что с ним?» «Еще не догадался?» «Отчасти». Шаг, шаг, звук шагов Клауда эхом разнесся по всему коридору. В них не было и намека на беспокойство от сложившейся ситуации. Насколько была расслаблена атмосфера вокруг него, настолько же расслабленными были и его шаги. Гравелии совершенно не нравилась эта атмосфера. Как только Клауд вошел в радиус атаки ее копья, она без колебаний взмахнула им в его сторону. Попался, но ее копье не попало по нему. Клауд, словно это было чудо, избежал ее атаки, всего лишь шагнув в сторону один раз. В этот же момент, когда ее атака не принесла успеха, его серебряный меч направился к ее шее. Эту атаку заблокировал усеянный шипами большой щит. Кадум. Кайл сильно нахмурился. Несмотря на то, что ему удалось заблокировать этот удар, сама эта атака была чересчур сильной, как будто он блокировал не удар меча, а удар тупого оружия. Сокрушающий удар. Это был навык, который удваивает урон, наносимый противнику. Клауд не остановился на этом. Сокрушающий удар, сокрушающий удар, сокрушающий удар, сокрушающий удар, сокрушающий удар. Кайл, стиснув зубы, терпел этот непрерывный поток ударов. Но его тело, независимо от его воли, имело свои пределы. Потихоньку его начали оттеснять назад. «Да что ты за монстр такой?» Гравелия ударила своим копьем, давая таким образом Кайлу шанс отдышаться. Пронзающий укол. Последовательные уколы Х3. Последовательные уколы Х6, последовательные уколы Х9, последовательные уколы Х12. Гравелия даже воспользовалась своей серией атак в надежде, что это убьет Клауда. Но это не помогло. Кайл по-прежнему был вынужден блокировать обрушившийся на него бесконечный поток ударов. Клауд продолжил наносить ему удары даже во время уклонения от атак ее копья. Да что за черт, каким бы монстром ты ни был, разве это уже не слишком? Как ты все еще можешь столь ловко двигаться, будучи под действием яда Василиска? Не выдержав, закричала Гравелия. А затем, неожиданно, но не прекращающийся поток атак, который не останавливался, даже когда она воспользовалась своей серией ударов, вдруг внезапно остановился. О, так это был яд Василиска? Клауд слегка порезал свою ладонь, которой он ранее схватился за острие копья Гравелии. Кап, по его ладони начало течь не ярко-красная, а черная кровь. Когда она стекала на пол, то на том месте, где она падала, появлялись пузыри, которые затем лопались с нехарактерным для них скрипучим звуком. Чите, что это за жуть? От столь необычной сцены перед их глазами Кайл и Гравелия были ошеломлены. После того, как его кровь вновь приняла свой естественный цвет, Клауд, застывший вместе с тем безразличной улыбкой на лице, поднял свой меч. Одна из рук Кайла после удара меча отлетела в сторону. Вторая его рука также была очень сильно повреждена. Кайл, Гравелия в очередной раз начала наносить уколы в мою сторону. Ее удары были быстрые и точны, но и я был далеко не медленным. Во время этой серии уколов я, уклоняясь от них, схватил ее копье. От удивления глаза Гравелии широко раскрылись. В ответ на это я ударил ее ногой в живот, отчего та покатилась по полу. Кайл принял очень угрожающий вид. Все его мускулы на лице были напряжены. Я подошел к нему и ударил его по шее. Больше этот глупый звереныш не нужен нам. Черт бы тебя побрал. Гравелия, перекатившись по полу, вложила свои оставшиеся силы в ноги и встала. После этого она замахнулась кулаком в мою сторону. Похвально. Так или иначе, для того, чтобы пойти безоружным на противника с мечом, нужна изрядная доля смелости. Восхитившись ее смелостью, я без всякого сожаления отрубил ей руку, которой она замахнулась на меня, и в качестве бонуса такая же участь сразу же постигла и ее ногу. Гравелия, пошатываясь, отпрыгнула на оставшейся ноге несколько шагов назад, после чего бессильно рухнула на спину. Я все никак не могу понять, «Зачем?» – спросил я ее, подойдя к ней, когда она упала на пол. Она тихо рассмеялась. «У тебя с головой все в порядке? Конечно, я сделала это, потому что ты больной ублюдок. Хм, кажется, я это уже слышал. Неужели вы сделали это из-за того, что произошло после того, как мы вошли в это подземелье? Прости, я не знал, что ты такая злопамятная, словно ребенок. Идиот, это была всего лишь шутка. Думаешь, что кто-то вроде меня будет рисковать своей собственной жизнью из-за чего-то подобного? Я рад, что у тебя по-прежнему есть силы на шутки. Но у меня все еще есть вопросы, на которые я хотел бы получить ответы». Сгорбившись, я сел рядом с Гравилией. «Почему? С чего это ты решил, что я отвечу на твои вопросы?» Я достал из-за пояса зелье и показал ей его. «Если ты не ответишь на мои вопросы, может быть, мне стоит сделать из тебя секс-рабыню гоблинов? Хах, и это герой, этот мир точно обречен. Не отходи от темы разговора. Ответь мне, почему?» «Конечно, я сделала это, потому что хотела жить». От ее слов я нахмурился. Это все еще непонятный для меня ответ. Увидев мое выражение лица, Гравилия слегка хихикнула и сказала: «Разве ты сам не сказал нам, это подземелье состоит из 30 этажей?» «Верно. Сейчас мы на 15-м. «Правильно. Просто присмотрись внимательно. Пройдено лишь полпути, а мы уже почти умерли. Разве нет?» «Нет, никто не погиб. Это не имеет значения. Не имеет по той простой причине, что мы почти погибли. Я не хочу умирать, но ты сильнее нас троих. Ты настаивал, чтобы мы спустились еще глубже, где будет значительно опаснее. Как тебе такой ответ?» «Доволен, кусок ты дерьма, у меня не осталось выбора. Чтобы выжить, мне нужно было застать тебя врасплох и убить. Понял? То есть, ты говоришь, что для того, чтобы выжить, ты решила убить героя? Тебе не кажется, что это немного противоречит друг другу? Если об этом узнали бы, то не только бы Прана, но Империя и даже другие страны. Хотя нет, здесь есть доля правды. Неважно, насколько гнусное преступление совершит человек, даже если это преступление против выживания всего человечества, вроде убийства героя, до тех пор, пока этого человека не поймали за хвост, это все не имеет значения. А подземелье – идеальное место для того, чтобы скрыть убийства, грабежи и другие преступления. Если ты так хотела меня убить, разве не было способа получше этого? Например, напасть на меня, пока я сплю, или отравить мою еду? Мы ведь все умеем спать, но при этом оставаться начеку, разве нет? Да и к тому же, стоило только кому-то лишь приблизиться к тебе, как ты тут же просыпался. Кроме того, ты ведь ни разу не прикасался к приготовленной нами еде, не так ли? Может быть, прежде чем предлагать идеи, тебе стоило хотя бы дать нам шанс сделать хоть что-нибудь. Что ж, я до сих пор верен своим старым привычкам. Ты вообще почувствовала хоть немного вины? Задумалась ли ты о страданиях, которые вынуждены будут пережить люди страны, потерявшие своего героя? И это говорит мне герой, прозвище которого «Слабый». Ходят слухи, что герой Праны совершенно не заслуживает доверия, что даже жители этой страны полностью разочаровались в нем. Говорят, даже сам король этой страны пытается наладить хоть какие-то связи с другими героями. Неужели ты об этом ничего не знаешь? Меня это совершенно не волнует. Хах, ясно. В любом случае, вот она, причина, по которой я хотела убить тебя, герой. Я просто хотела жить. Я вздохнул от ее пораженческого вида. Я не собирался позволить кому-либо из вас умереть. Ты же сама видела, я сильный, разве нет? Кроме того, вы догадались, что я герой. Тогда почему вы не доверились мне и не последовали за мной? Если бы вы сделали это, то слава и богатство, ожидающие вас, были бы просто несметными. Ну а что теперь? Довериться слабому герою? Ха-ха-ха, а ты довольно самоуверен для человека с таким прозвищем, не находишь? ТСК, не показывай мне такие эмоции на своем лице. Я понимаю, что даже такой герой, как ты, намного превосходит людей вроде меня. Но если бы я приняла твое предложение, разве это не было бы просто еще одной дорогой, где мне пришлось бы слишком сильно рисковать своей жизнью? Поэтому я планировала передать местоположение этого подземелья другому герою. Авантюристы вроде меня все равно не смогут зачистить это место. Но это ведь подземелье, которое герой Клауд просто жаждет пройти, правильно? Разве за передачу такой информации другому герою мне не дадут солидную награду? Например, титул барона? Чем больше я слышу твою речь, тем больше я убеждаюсь, что ты самая настоящая сука. С того самого момента, Когда я увидел цвет твоих волос, мне стоило отказаться от своего плана. Все, с этого момента я больше никогда не доверюсь розовым женщинам, иначе я просто сойду с ума. Так, а что с Гарудой? Сначала, я планировала включить его в свой план, но он упорно отказывался от него, говоря, что он станет великим воином, если последует за героем. Поэтому я ударила его кинжалом, пропитанным ядом Василиска. Он умер менее чем за 5 минут, а от его тела не осталось и следа. Даже не знаю, как я посмотрю в лицо его семьи. Он все равно был ублюдком, готовым на интрижку, несмотря на то, что у него уже была семья, разве нет? Хах, с таким мышлением он все равно рано или поздно бы помер. Поэтому не расстраивайся, герой. Не нужно предаваться печалям и грусти. Может быть, ты лучше спасешь меня, обещаю, всю оставшуюся жизнь я буду смотреть лишь на тебя, мой герой. Хочешь стать секс-рабыней гоблинов? Черт, просто убей уже меня. Ее лицо было бледным, она потеряла много крови, но при этом все еще улыбалась. Смотря на то, сколько крови было на земле, легко можно было догадаться, что ей и так осталось совсем немного. Хах, прежде чем я умру, позволь-ка мне кое-что сказать тебе напоследок, слабый герой. Она повернула свою голову таким образом, чтобы она была направлена в потолок. После этого она взглянула на меня и сказала, «Мне кажется, что у героя в голове мир розовых цветов и радуги. Что-то вроде тех речей, когда люди становятся соратниками, то вполне естественно рисковать жизнями друг за друга и прочие глупости. Да, спокойно, приятель, разве ты не понимаешь, что таким образом ты будешь лишь страдать? Товарищи по команде, это всего лишь инструменты, от которых тебе что-то нужно. И когда они больше не нужны тебе, то их нужно выбрасывать. Особенно таких ублюдков-авантюристов вроде меня. Хах, но если ты хочешь, чтобы твои соратники рисковали ради тебя своей жизнью, то один способ есть. Помоги преодолеть им свою слабость, физическую или эмоциональную, неважно, а затем используй их. Вон, Кайл, как думаешь, почему он рискнул своей жизнью в этом сражении ради меня? Вы двое, пара. Он любил тебя, розовая женщина. А любила ли я его, любила ли того, кто был немым и идиотом одновременно? Ты черт, у меня просто нет слов. Ха-ха-ха. Кажется, наш невинный герой не понимает, что в этом и есть суть мира. Используй все, что доступно. Инструмент – это всего лишь инструмент, не отказывайся пользоваться ими, это и есть секрет выживания до самого конца. Голос Гравили начал слабеть. Вскоре ее взгляд потемнел. Вздохнув, я прикрыл ее веки. Затем я лег на пол и взглянул на потолок. Передо мной был только каменный потолок коридора, но мои глаза видели нечто другое. Почему я скучаю по тебе сегодня так сильно? Слова Гравили эхом отозвались в моей голове. Помоги преодолеть им свою слабость, физическую или эмоциональную, неважно, а затем используй их. Используй все, что доступно. Инструмент – это всего лишь инструмент, не отказывайся пользоваться ими. Я всего лишь хотел снова испытать это чувство, пусть даже если бы это продлилось лишь пару мгновений, но не думаю, что это возможно. Если это невозможно, то мне нет причин цепляться за эти недостижимые вещи. С моих губ сорвался горький смех. Как раз тогда, когда я закрыл свои глаза, проваливаясь в тьму. Клауд, скоро состоится очередной светский банкет империи, не забудь прийти на него. Фрилит, мне казалось, будто ее голос звучит прямо у меня в ушах. Том 1, глава 39, светский банкет империи, 1, центр континента, столица империи, дворец. Сейчас здесь проходит светский банкет империи. Получить приглашение на это мероприятие – величайшая честь для любой знатной семьи. Одно только лишь присутствие здесь открывает безграничные возможности для любого человека. Это возможность встретиться с лидерами церкви, с королевскими семьями стран, господствующих на континенте, и другими важными людьми. Это и есть светский банкет империи. Во время покорения Агра у тебя погибло довольно много твоих друзей, да, какая жалость. И здесь находился один чересчур легкомысленный человек, который совершенно не вписывался в это благородное место. Это был красивый молодой человек с волосами цвета золота и загорелой кожей. Герой королевства Алития, Гис. Скрестив свои ноги, он, сидя в неподобающей для этого места позе, взял со стола одну виноградину и положил ее себе в рот. Это была благородная жертва с их стороны. Жертва, высеченная в истории этого мира и рассказы о которой теперь будут передаваться из поколения в поколение. Сидевший напротив Гиса мужчина, наоборот, подходил для роскошного светского банкета империи как нельзя лучше. Это был красивый мужчина с длинными, аккуратно уложенными кудрявыми волосами. От него так и исходило благородство высшей знати. Герой королевства Карта, Лориан, сидя в подобающей для знати позе, он сделал глоток чая из своей чашки. «Жертва, хе-хе, такие как ты, действительно умеют обращаться со словами. Надо же умудриться обернуть это все в такую красивую обертку. Ну ладно, называй это как хочешь. Но знаешь, вокруг тебя в последнее время ходят довольно интересные слухи, будто твоя группа так и не смогла оправиться от полученных потерь после охоты на агра. Мне крайне любопытно, неужели слухи не врут?» Начал высмеивать его Гис, поглядывая на членов отряда Лориана, которые были заняты беседами со знатью. Число людей в группе Лориана так и не выросло после убийства агра. По-прежнему 5 человек, хотя и использовалось по большой части как средство перемещения их багажа, поэтому вернее было бы сказать, что в группе Лориана было всего 4 человека. Улыбнувшись на эту насмешку, Лориан ответил: «В тот роковой день я осознал, что будет куда выгоднее окружить себя маленькой компактной группой надежных людей, чем полагаться на большое количество посредственных личностей. Мне кажется, или в твоем благородном тоне немного отдает нотками сарказма, я не вкладывал в свои слова подобную эмоцию, это лишь то, что тебе могло показаться. Черт бы тебя побрал, Лориан, я уже говорил тебе множество раз и повторю это снова. Я ненавижу вашу благородную манеру общения, вы разговариваете, словно маленькие девочки. Тогда, позволь мне сказать тебе прямо, будь умереннее. Я слышал, что число людей в твоей группе уже превысило 16 человек. Ты что, забираешь себе любую понравившуюся девушку? Не, только если между нами есть хорошая совместимость. Честно говоря, женщины, которые могут мне приглянуться, живут на территории всего континента. Я просто не могу взять их всех с собой, поэтому я пошел на такой вот компромисс. Разве этого недостаточно? Лориан нахмурился. Тогда позволь мне узнать только одну вещь. Сколько действительно людей в твоей группе могут принимать участие в битвах? Больше, чем ты себе представляешь. Они намного способнее, уж поверь. Вот взять, например, этих сук позади меня. Они же раньше были в отряде Клауда, верно? Сказал Гис, указав большим пальцем себе за спину. Позади него стояли две красавицы. Нирея, красивая девушка с короткими темно-синими волосами, а также подруга детства Клауда. И Офелия, девушка с прекрасными чертами лица, с золотисто-светлыми волосами и глазами цвета изумруда, кандидатка в святые и бывшая соратница группы Клауда. В отличие от других членов группы Гиса, им не разрешалось действовать свободно. Их положение в корне отличалось от такового других девушек его отряда. Для Гиса они были не более чем трофеями. Взглянув на них, Лориан лишь глубоко вздохнул. «Говори об этом только после того, как сотрешь все синяки на затылке этой девушки». «Что?» Гис обернулся, чтобы взглянуть на свои трофеи. Как Лориан и сказал, на затылке Нири был виден синяк. «Эй, Офелия!» — сказал, нахмурившись, Гис. «Да, герой, разве я не ясно говорил тебе, чтобы снаружи все выглядело без повреждений? Мои извинения, я не смогла обнаружить эту травму из-за ожерелья на шее. То есть ты не видела? Да, хочешь сказать, что это была моя ошибка? А ведь если этот синяк увидел Лориан, то, получается, и другие дворяне видели его, не так ли? Выходит, за мной может закрепиться репутация человека, который плохо обращается с членами своего отряда. Ты этого добивалась? Несмотря на свою робость и покорность, решил отомстить мне таким образом? А, ни в коем случае. Это просто была ошибка с моей стороны. Замолчи. Последнее время было довольно спокойным для тебя. Да, может, нам стоит вернуться уже сегодня? Плечи Офелии вздрогнули. Она опустила свой взгляд вниз и кивнула головой. Поняла, герой. Не слишком ли ты суров с ними? Я не знаю, как ты относишься к мужчинам, но я слышал, что ты довольно добр к женщинам. Быть добрым к этим сукам, которые чуть что, так сразу же нож в спину воткнут, с которыми я даже не могу переспать, сказал Гис, наморщив лоб. Лориану стало любопытно. Это не похоже на тебя. Я думал, что ты давно уже поиграл с ними. Я, если честно, крайне удивлен, что ты до сих пор этого не сделал. До этой встречи я думал, что ты уже давным-давно использовал их для удовольствия и где-нибудь выбросил. Поиграться с кандидаткой в святые и выбросить ее? Ха-ха, думаешь, я совсем спятил? А разве нет? «Пошел ты, Лориан, я еще не потерял свои мозги, у меня нет никакого желания оборачивать против себя церковь, святая обязана оставаться девственницей, если кто-нибудь украдет девственность у кандидатки в святую до того, как будет определенно следующее, то этот человек будет признан еретиком и получит соответствующее этому преступлению наказание, я просто подожду до того момента, пока не будет определенно новая святая». После этого, мне уже не нужно будет беспокоиться о реакции церкви. Кандидатки в святую, которые не стали ей, по своему статусу будут чуть выше монахинь. Поэтому в случае, если церкви придется выбирать между монахиней и героем, то, конечно, они протянут руку герою. Понимаю. Значит, то, что она кандидатка в святую, и есть причина, которая тебя останавливает до сих пор. Тогда что насчет другой девушки? На вопрос Ларина... Гиз глубоко вздохнул и почесал затылок. «Черт возьми, я все это время был занят. Сделай то, сделай это. Ты даже и представить себе не можешь, насколько это все отвлекало, ТСК. Не хватало времени даже на то, чтобы следить за действиями этого неудачника Клауда. Поэтому Гиз попросил своего спонсора и приемную мать Хейли проследить за ним, но она ему отказала. Кроме того, Хейли также предупредила его пока не вступать в контакт с Клаудом. Гиз совершенно не мог понять этого. Жду не дождусь возможности снова унизить этого ублюдка. Как бы его приемная мать Хейли не отговаривала его, Гиз не собирался отступать от своих убеждений. Поэтому он с нетерпением ожидал сегодняшнего дня. Клауд без вести пропадал последние несколько месяцев, но он все равно обязан появиться на светском банкете империи. Отказ от приглашения на это мероприятие без уважительной на то причины является прямым оскорблением как империи, так и самого императора, который является главным организатором этого события. Кроме того, герой Клауд не имеет под собой хоть сколько-то вменяемой политической основы, поэтому он, вероятнее всего, придет сюда. Гиз захихикал и прошептал на ухо Нири: «Наконец-то этот долгожданный день вот-вот наступит, Нири, день, когда твоя невинность будет потеряна прямо на глазах твоего друга детства». От слов Гиса Нирия больше не могла оставаться спокойной. Ее глаза в ужасе забегали из стороны в сторону, зубы крепко стиснулись, а тело затряслось от страха. Наблюдая, как Нирия дрожит от наступающего на нее ужасного будущего, Гис ярко улыбнулся, словно ребенок, который только что получил новую игрушку в подарок от своих родителей. Лориан почувствовал усталость от происходящего перед ним. Он сильно утомил его. Гиз явно хотел насладиться выражением лица Клауда, выполнив задуманный им план. Он не прикасался к этой девушке все эти месяцы только ради этого шоу. В очередной раз Лориан смог убедиться, насколько ненормально Гиз был одержим своими искаженными фантазиями. Гляди, Нирия. Кажется, главный зритель предстоящего шоу по превращению девушки в женщину наконец-то прибыл. Нирия повернула голову в направлении, куда указывал Гиз, ко входу в главный зал, где проходил светский банкет империи. Там появился красивый мужчина в черном фраке. Его красота ярко выделялась на фоне всех остальных, и это несмотря на то, что на светском банкете империи было полно красивых мужчин и женщин. Это был Клауд. Клауд. На лице Нирии появились слезы. После того, как она увидела лицо своего друга детства, человека, которого она уже не видела очень давно, ей хотелось подбежать к нему и поздороваться, но она не могла этого сделать, у нее не было возможности для этого. Все, что ей было позволено, это лишь смотреть на него издалека. Смотрите, смотрите. Как только Клауд вошел внутрь, знать начало перешептываться между собой. Кто этот молодой человек? Он невероятно привлекательный. Из какой он семьи родом? Может быть, нам стоит поговорить с ним спустя время? Некоторые молодые девушки, аристократки, которые впервые попали на светский банкет империи, с восхищением отзывались о внешности Клауда. Но абсолютное большинство других дворян были другого мнения. Ха, слабый герой, в последние несколько месяцев о нем ничего не было слышно, но неужели он решил в конце концов выйти на свет? Слабый герой, почему у него такое прозвище? Вы не знаете? Что ж, может быть, он и выглядит красивым снаружи, но внутри него все прогнило. Он слабый, слабый абсолютно во всем. Хоть он и герой, но он, возможно, даже слабее рыцаря, которого недавно наняла моя семья. Вот оно что, ну он, тем не менее, все еще герой. Наверное, так или иначе, как простолюдин по происхождению не имеет значения, насколько значимо его имя. Простолюдин однажды, простолюдин навсегда, простолюдин, понятно. Некоторые даже специально говорили громче, как бы пытаясь быть услышанными другими. Клауда же это совершенно не волновало, он только один раз осмотрелся, но, к сожалению, он не увидел человека, которого он искал. Судя по всему, она все еще не пришла. Слегка вздохнув, Клауд сел в подходящем ему месте. После того, как ему принесли напиток, он заказал себе пару блюд и начал элегантно есть. Гиз взглянул на него и ухмыльнулся. «Вы только посмотрите, наш герой ест в полном одиночестве, наверняка это тяжело для него. Что ж, пойду и составлю ему компанию». С улыбкой на лице Гиз подошел к Клауду и сел рядом с ним. После этого он похлопал его по плечу и что-то сказал ему на ухо. Став свидетелем этого, Лориан улыбнулся. Поведение Гиза похоже на малолетнего хулигана, но если его целью является Клауд, то это совершенно другой разговор. Лориан по-прежнему не мог забыть ту сцену, где Клауд шел вместе с Фрилит рука об руку. «Ничтожество вроде тебя, Клауд, не имеют права прикасаться к ней своими грязными руками». По мнению Лориана, было бы просто прекрасно, если бы в этот раз Клауд осознал свое место. И пока он думал об этом, бам, звон, звон, лицо Гиза было впечатано в стол. Тарелки на столе с грохотом упали на пол и разбились. Клауд поднял свою левую руку, которой он схватил Гиза за волосы. Не понимая, что сейчас с ним происходит, Гиз принял невероятно искаженное выражение лица. Это лицо запечатлел каждый аристократ. Бам! Лицо Гиза вновь было впечатано в стол. Светский банкет империи погрузился в тишину. Гиз действовал, как и всегда. Он подошел к Клауду и с беззаботным видом начал донимать его. Он хлопал его по плечам, мешал ему есть и всячески унижал. Это было обычным приветствием Клауда со стороны Гиза. «Ха-ха, ну что, недоносок, ты помнишь, о чем я просил тебя в прошлый раз? Или снова попытаешься показать мне, какой ты непослушный сирота?» Для Гиза это была всего лишь забавная игра, не более того. Он делал это лишь потому, что это поднимало ему настроение. Однако прямо сейчас, по какой-то неизвестной причине, настроение Клауда было далеко от хорошего. Клауд схватил левой рукой Гиза за волосы и с силой ударил его лицом об стол. Бам, звон, звон. Прозвучал грохочущий звук, который помешал Гизу внятно оценить, что только что произошло с ним. Клауд поднял его голову. Фигуры людей, присутствовавших на светском банкете империи, вновь оказались в поле зрения Гиза. Удивление, шок, недоумение. Именно с такими эмоциями сейчас смотрела знать на Гиза. Бам. Только после того, как его вновь ударили лицом об стол, он наконец-то пришел в себя. Ярость начала переполнять его тело. Эй, этот мусор. Гиз не мог понять, о чем думал этот ублюдок Клауд, но одно он знал наверняка, он заставит его пожалеть об этом. Гиз схватил Клауда за запястье руки, которой он держал его за голову. Он попытался сбросить эту руку. Откуда эта сила? Но не смог даже сдвинуть ее. Знак Агра. Активировав этот знак, сила Клауда превзошла силу Гиза. И хотя разница не была столь уж большой, ее, тем не менее, было достаточно для того, чтобы Клауд мог подавить Гиза. Что, черт возьми, происходит? Внутренне застонав, Гиз махнул своей рукой в сторону горла Клауда. Он не мог понять, какими предметами или средствами воспользовался этот неудачник, чтобы сделать себя сильнее, но жизненно важные точки тела всегда необходимо защищать. Как только Гиз схватит этого ублюдка за горло, он получит инициативу и сможет перевернуть ситуацию в свою сторону. Приготовься почувствовать ад, засранец. Даже не думай, что все закончится столь же легко, как это было в прошлый раз. Однако этому было не суждено сбыться. Как только Клауд увидел движение правой руки Гиза, он убрал свою руку с его головы и потянул свое тело назад. Рука Гиза схватила лишь воздух. Прежде чем он успел вернуть свою руку обратно, Клауд правой рукой схватил Гиза за шею, и не давая ему и момента на то, чтобы прийти в себя, он бросил его на пол с помощью всей своей силы. Бабам! Звук удара, в отличие от того раза, когда Гиза ударили лицом об стол, был значительно громче. Гиз почувствовал боль, которая начала распространяться по всему его телу, но сильнее всего она ощущалась в его голове. Это было легким сотрясением мозга. Из-за этого он не смог сразу встать на ноги, чего было достаточно для Клауда, чтобы забраться на него сверху. Клауд ударил его в живот несколько раз, после чего заблокировал его локти своими коленями, не оставляя ему возможности для сопротивления. Если представить это как битву зверей, то Клауд укусил Гиза за шею. Поэтому это был бы конец, если бы это был кто угодно другой, кроме Гиза. Но он тоже был сродни зверю, Точнее, гадюки. Даже если укусить его за шею, он все еще может оказать сопротивление. Гис прокрутил своим языком и вытянул особую иглу, спрятанную в его деснах. Она была пропитана ядом Василиска. Этот яд настолько опасен, что его применяют только лишь в том случае, когда действительно желают смерти своему противнику. Поэтому этот яд никогда нельзя использовать против другого героя, но сейчас его это не волновало. В данный момент единственные мысли, которые были у Гиса в голове, укусить и проглотить противника перед ним. Поэтому он начал ждать подходящего момента. Момента, когда Клауд вновь замахнется своим кулаком для удара. Плевок. Он плюнул ему в лицо. Клауд опустил лицо вниз. Готово. А теперь медленно катись в преисподнюю, урод. Лицо Гиса расплылось в улыбке, но вскоре он в очередной раз почувствовал ненормальность ситуации. Игла, которую он выплюнул, оказалась между плотно сжатых зубов Клауда. Клауд смотрел на него, опустив свою голову. Плевок. Клауд выплюнул зажатую между своих зубов иглу вниз, отчего та отскочила от мраморного пола. Гис посмотрел на это пустым взглядом, а Клауд продолжил свой замах кулаком. Произошедшее после этого можно было назвать только как насилие сильного над слабым. Люди на светском банкете империи начали переглядываться между друг другом, они были совершенно поражены развернувшейся перед ними сценой. Клауд избивает Гиса. Это было то, что никто себе раньше даже и представить не мог. Никто так и не мог поверить в реальность происходящего. Тем временем Нерия пришла в себя. О, нет. Несомненно, ей было приятно видеть, как Клауд избивал Гиса. Но у Клауда не было влиятельных людей за собой. Может быть, это и была целиком вина Гиса, но самое плохое то, что сейчас слишком много глаз смотрит на это. И это не простые люди, а как минимум, одни из самых значимых людей империи. Те, кто обычно принижали Клауда, называя его недостойным героем. Только представив, к каким последствиям может привести вся эта ситуация, после того, как она закончится. Когда Нерию посетили эти страшные мысли, она подбежала к Клауду. «Клауд, я понимаю, что ты зол, но прошу, успокойся, пожалуйста». Но, несмотря на ее искреннюю просьбу, Клауд не остановился. «Клауд, умоляю, пожалуйста, приди в себя». Нерия схватила его за руку и попыталась отцепить его от Гиса, но тело Клауда было неподвижным. Не понимая, что ей делать, ее эмоции начали бить через край. Нерия начала чувствовать, что она вот-вот заплачет. Что тут происходит? Услышав громкий крик, который доносился со входа в зал, кулак Клауда мгновенно остановился. Пройдя сквозь толпу знати, наблюдавших за этим избиением, вышла фигура. «Опять ты, Гис, Клауд, человек, который только что крикнул на весь зал, была никем иным, как Фрилит. Давно не виделись, Фрилит». Том 1, глава 40, «Светский банкет империи», 2. После того, как Фрилит попросил аристократию, присутствующую на банкете, не реагировать слишком остро на произошедшие события, она вместе с Клаудом покинула главный зал, где проходил светский банкет империи. А так как она дочь герцогского рода Пердиак и героя империи, то какими бы ни были влиятельными аристократы на этом банкете, они не могли пойти против ее слов. Именно поэтому Клауд без каких-либо проблем для себя смог покинуть это место. После того, как он и Фрилит покинули главный зал, внутри помещения вновь стало шумно. Однако тема, которую знать обсуждала, на этот раз в корне отличилась от предыдущей. Что вы там говорили? Что он якобы слабее, чем рыцарь, которого недавно наняла ваша семья? В таком случае, рыцари вашего рода, должно быть, невероятно сильны, раз они способны с легкостью победить даже героя. Некоторые люди восхищались равнодушием и мощью, которые проявил Клауд. Это действительно тот самый слабый герой, что, черт возьми, произошло с ним за последние несколько месяцев. Некоторые задавались вопросом, что с ним произошло. Может быть, так произошло просто потому, что это была неожиданная атака. Да и к тому же герой Гис не имел при себе оружия. Но и герой Клауд его тоже не имел, ведь так, и так, что вы думаете? Способен ли победить герой Клауд, героя Гиса, если они сразятся при оружии? Да и вообще, показывал ли такие навыки герой Клауд в прошлом? Скорее всего, это разочарование от поражения повлияло на него. И поэтому он, должно быть, тренировался все это время, пытаясь достичь определенной цели. Я уже видел подобные случаи, и каждый раз человек, получив нужную ему мотивацию, преобразовывался до полной неузнаваемости. В таком случае, Не желаете ли заключить пари? Я слышал, что недавно вы приобрели достаточно сильного раба-зверя. Нет, абсолютно точно нет. Эта игрушка моя и только моя. Даже не упоминайте ее в этом ключе. Для некоторых же это было просто еще одним поводом распространить интересные сплетни. И причина, по которой люди, находившиеся здесь, вдруг резко поменяли свое отношение в сторону Клауда, была довольно проста. Потому что Фрилит покинула светский банкет империи вместе с Клаудом. Это значит, что между ними есть тесная связь. Поэтому никто не хотел случайно навредить себе или своей семье, распространяя негативные слухи о Клауде. В этом просто не было выгоды. И пока знать горячо обсуждала, что только произошло на их глазах, Лориан в очередной раз прокрутил ту сцену, свидетелем которой он только что стал. Фрилит взяла Клауда за руку, и они оба вышли из главного зала. «Я знал, что между ними есть дружба», – пробормотал он. Но Лориан не ожидал, что она все равно поможет ему в этой ситуации. «Клауд, ты проигнорировал мое предупреждение». После того, как он обманом заставил Эри присоединиться к его отряду, Клауд больше не интересовал Лориана, потому что оно того не стоило. Клауд просто больше не стоил его внимания. Поэтому возмездие за игнорирование моего предупреждения будет стоить тебе очень дорого, поклялся в своих мыслях Лориан. А между тем Лориан был не единственным, кто смотрел на дверь, за которой скрылись Клауд вместе с Фрилит. Туда же смотрели Нерея и Офелия. Они смотрели на выход пустым взглядом на своих лицах. И глядя туда, Офелия тяжело вздохнула. Бар с мрачной, но в то же время притягательной атмосферой. За столом в центре этого заведения, потирая винный бокал, стоял мужчина средних лет, а перед ним сидели женщина и мужчина, у которых был одинаковый ярко-огненный цвет волос. Когда я только вошла в главный зал, где проходил банкет, я сразу же услышала громкий шум, который доносился из-за толпы людей. Мне показалось, что Гис в очередной раз доставил кому-то неудобство, но я никогда и представить себе не могла, что виновником всего произошедшего окажешься ты. Должна признаться, что это удивило меня по многим причинам, сказала женщина с собранными в хвост волосами. Это была Фрилит. На ней была та же одежда, которую она носила на прошлом светском банкете империи. Но давай пока что оставим в стороне тот факт, что тебе удалось победить Гиса. Сейчас для меня это не главное. Алые глаза Фрилит взглянули прямо на Клауда. Что произошло с тобой? Почему ты решила, что со мной что-то произошло? Мне просто так кажется. Ну черт, ты слишком прямолинейно, улыбнулся ей Клауд. Покрутив в руке стакан с алкоголем и внимательно взглянув на этот напиток, Клауд ответил. «Просто я просто вспомнил прошлое». «Вспомнил прошлое? Ага. В те времена мне действительно было тяжело. Тяжело до такой степени, что хотелось умереть, и оглядываясь сейчас назад, я действительно скучаю по тем денькам».